Его колотила дрожь от кофе или от стресса, а может от вдохновения. К 6 часам текст был готов. Огромная, почти на авторский лист, исповедь некоего Александра Г., преследуемого инфернальной девочкой и медведем-убийцей. Доведенный до отчаяния, человек догадывался, что ему никто не поверит, и потому не сообщал в редакцию своего настоящего имени. Боялся, что соседи узнают и назовут сумасшедшим. Аспирин перечитал статью, выправил несколько слов и остался очень доволен собой. Профессионализм, мать его, не пропьешь. Выхлебал остатки кофе из термоса, его мутило. Лег на постель, укрылся с головой и на минутку закрыл глаза. Когда он поднял голову, на часах было 11 утра. На кухне позвякивали посудой. Аспирин помнил все и ни на секунду не позволил себе надежды на «а вдруг приснилось». Ухо болело даже сильнее, чем вчера. Голова казалась много тяжелее туловища и норовила перевесить. Аспирин потянулся за телефоном и позвонил в редакцию «Запретной правды». Авторитет какой-никакой у доктора Аспирина был. Его сразу соединили с шефом. «Приноси», — сказал шеф. «Через час», — сказал Аспирин. «Раньше не выйдет». Распрощавшись с редактором, он с третьей попытки встал, посмотрел в зеркало, вздохнул. Есть не хотелось, только пить, воды, а не кофе, и еще хотелось курить, но пачка была пуста, и тошнотворно воняла пепельница. Он поставил письмо распечатываться и вышел из комнаты, как космонавт на чужую планету. Алена была на кухне, он слышал шаги, тихий шелест газеты, звяканье вилки о тарелку, со щелчком включился электрический чайник. Пахло яичницей. Аспирин заглянул в гостиную. На диване лежал аккуратно сложенный плед. Вокруг на полу стопками помещались диски, как столбики монет на конторке менялы. Аудиоцентр работал, а значит, Алена в наушниках. Мишутки нигде не было видно. «Таскает с собой», — понял Аспирин. «Теперь она не будет такой дурой, не оставит своего телохранителя, не выпустит из рук. Ну и пусть». Он побрился, морщась от боли, оделся, сунул в карман дискету и в кейс распечатку. Привычно нащупал ключи от машины и тут же чуть не захныкал в голос, вспомнив, на что похожа теперь его «Шкода». «Интересно, страховку выплатят?» «У любого механика, когда он присмотрится, лысина дыбом встанет. Что за странный характер повреждения?» «Ты куда?» — спросила Алена. Вопрос застал его, когда Аспирин уже переступал порог. «На работу», — сообщил он мрачно, — «в редакцию. Думаешь, тот хлеб, что ты жрешь, прямо с неба падает?» Она ничего не сказала, и он захлопнул дверь. «Годится», — сказал редактор, — «даже очень. Ты фантастические романы не пробовал писать?» «Пробовал», — сказал Аспирин в детстве, — «про космонавтов». «Про космонавтов теперь не проканает», — сказал редактор. «Смотря про каких», — резонно возразил Аспирин. «А что у тебя с мордой?» — осклабился редактор. «Бабы за мачо побили, прямо когти видны». «В столб врезался», — сказал Аспирин, — «когда вчера ночью грибы собирал». Редактор расхохотался. Через 15 минут Аспирин вышел на улицу, приятно отягощенный пачечкой денег. На носу у него сидели темные очки, опухший глаз почти не раскрывался и ухо саднило. Тем не менее, Аспирин чувствовал себя куда лучше. Его история разойдется миллионным тиражом. Пусть читают, удивляются, либо смеются, пусть. В следующий раз призадумаются, увидев на улице босого человека в камуфляжных штанах и с кожаным футляром на шее. Современный мир сумасшедший, здесь правда оказывается бредом. Бред способен обернуться правдой, и все это хотя бы на интуитивном уровне чувствуют. Правда — это то, во что верят. На этом тезисе стоят столпы замечательных книг, но ему, Аспирину, плевать на высокое искусство. Он журналист, а значит, часть всемирной машины, созидающей правду из пустоты. Вокруг его машины во дворе стояли мальчишки. «Дядь Леша», — спросил 13-летний сосед 7-го этажа, — «а чем это вы, а?» «Это я плюшевого медвежонка посадил в багажник», — сказал Аспирин, — «а он разозлился и вылез». Мальчишки захихикали, переглядываясь. «Как приятно говорить правду. пробормотал Аспирин и прошел мимо них в подъезд.